חלמה תיעוד שתידה חלמה ויקוויה דרוגה עד פסמה תיפי מידי פסמה חלדה ופרוגה נוסטאית נשלה יעצי непутевый почтовый светофор, как пожар на пути. Видишь, мечется слово. Если наша разлука зима, за которой не видно холма из окна, из окна, то любви золотая тесьма продолжается нитью письма, как весна, как весна. Упакован конверт непокой, где грущу и тоскую, где тебя обнимаю строкой, а потом зацелую, где не может продлиться строка и обуглена точка. Пролетят, как пожар облака, голубиною почтой. Если наша разлука зима, за которой не видно холма из окна, из окна, то любви золотая тесьма продолжается нитью письма, как весна, как весна. Если наша разлука зима, за которой не видно холма из окна, из окна, то любви золотая тесьма продолжается нитью письма, как весна, как весна. Oh.